пьяный дружок, вместе потанцуем. Вставай в кружок, угощай меня планом. Прости, мама, но сейчас я в говно и с бананом. Марихуана в раме, а я ранен. Да еще с котлетами замочу куплетами, как пистолетами летом на пиздолете. Бред идет вперед, а вы орете. Кто-то побежал жаловаться тете. Мы ебем стадо, вы корову ебете. Мы ебем стадо, вы корову ебете. Нам не надо слез всерьез. Словесный понос много денег не принес. Держу нос по ветру, хуй как рогатку. Приготовил для вас, ребятки, в пятке содержится после мысли.